Партия роботов была действительно старой, так что в лучшем случае получалось восстановить из двух дроидов один, а хозяин поставил жесткое условие. Если восстановленных Лаки останется меньше 70% от изначального числа, то зарплаты несчастному кварианцу на этой неделе не видать, а запасы декстра-смеси таяли на глазах. Тем не менее, контракт есть контракт, так что парень шипел, матерился, но крутил гайки. Иногда к его прилавку подходили ленивые покупатели, смотрели на предоставляемый ассортимент на терминале, иногда неохотно интересовались той или иной подробностью. Но цены на пушные детали были так безбожно завышены, что брать никто ничего и не думал. А старый Элкор об этом даже слушать не хотел, лишь списывал отсутствие продаж на помойную крысу за прилавком. Вдруг в тоннеле вытяжки что-то громко ухнулось. Да так звонко и неожиданно, что кварианец вздрогнул. Потом раздался чей-то приглушенный эхом писк и еще что-то громкое полетело ко всем чертям, как выражаются люди. «Да твою ж!» — яростно воскликнул тонкий детский голос. «Сюда ходи, кому говорю! Стой, сука!» Раздался выстрел, потом еще несколько, затем все стихло, а из вентиляции потянул сизый дымок. Через пару минут под чье-то натужное кряхтение крышка вытяжки открылась и из нее спиной вперед вывалился человеческий ребенок. Кварианец в шоке смотрел на открывшуюся картину, на всякий случай вспоминая, какая из инфекций вызывает у его расы визуальные и слуховые галлюцинации. Очень реалистичные, кстати, галлюцинации. К тому же, повод был. На днях Райл порезал скафандр и не сразу заметил повреждение, так что у него был небольшой жар. Ребенок был коротко стрижен, носил одеяние, напоминающее светло-серую спецовку, довольно сильно пропыленную в результате лазания по всяким сомнительным ходам. На наспинной пластине у него висел легкий пистолет, а в довольно продвинутом в технологическом плане силовом поясе были закреплены многочисленные инструменты, пеналы и контейнеры с унигелем. Паренек, тем временем, видать, почувствовал, что на него смотрит, оглянулся и самодовольно улыбнулся. «Ты глянь!» С натугой вытащил он из вентиляции какой-то жуткий гибрид пыжака и земной крысы. Весу в твари было 8 кг, но мальчик все же поднял ее на уровень своей головы за хвост и гордо потряс. «Тварюга аж с меня размером!» Кварианец, походу, впал в ступор, потому как ничего не ответил, но светящиеся из-под тонированной маски глаза имели вполне характерные очертания монет. «Шашлык будешь, а? Ну, блюдо такое земное. Мясо, жареное на открытом огне небольшими квадратными кусками. Какое мясо? Не тупи, скафандрик, вот это». Паренек еще раз тряхнул тушей, истыканной довольно большим количеством лишних дырок. «Благодарю, но я немного занят», — как-то очень поспешно ответил кварианец. «И ладно, где у тебя утилизатор?» Ксенос ткнул пальцем в окошко, обведенное красной жирной линией, и стал наблюдать, как мальчуган с абсолютно невозмутимым видом прошествовал через весь отсек и запихнул туда трупик. «Кстати, я Лео», — сделав свое черное дело, решил представиться он. «Райл Тарнар Нима», — решил проявить собеседник ответную вежливость. Ребенок кивнул и пошел обратно к вентиляции. «Ну я тогда еще как-нибудь заскочу, ты не против? А то сейчас тоже работы много. Этот пыжакрыс у ваших соседей всю проводку пожрал. Как хотите, Лео», — выдавил из себя Райл. В ответ из закрывающейся крышки донеслось: «Давай на ты». Так и не понявший, что сейчас произошло, кварианец вернулся к ремонту. К кварианцу я вернулся где-то через полчаса, закончив сращивать последние провода. Вошел, правда, вполне традиционным способом. Постояв немного у терминала и вполне оценив всю глубину жадности некоторых элкоров, я громко окликнул: «Рэл, к тебе можно?» «А, Лео, все-таки пришел?» — оглянулся парень на мой голос, не переставая что-то набивать на уне инструменте. «Ну да, остальные заказы могу взять и завтра». «Заказы?» – переспросил кварианец. «Ну да, я здесь что-то вроде частного подрядчика». «А ты чем занимаешься?» – заинтересованно спросил я. «Чем прикажет хозяин, я здесь что-то вроде законтрактованного», – спародировал меня кварик. «Ау, черт, сочувствую». «Не, правда, на меня как-то раз самого чуть ошейник не надели». «Ошейник? Ну да, рабский, батарианцы». Чудом увернулся. «Тогда почему ты на Омеге?» — заинтересовался Райл. Не совсем удачный финт вышел. Парень хмыкнул, атмосфера разрядилась, ну я и продолжил свое наступление. «Может, тебе чем-нибудь помочь? Я не бог весть какой кибернетик, но черновую и не очень тяжелую работу осилю. Тем более именно это мне и нужно». «Зачем тебе это?» — не понял Райл моего замысла. «Учиться», — честно ответил я и пояснил. «Паять проводку много ума не надо, А вот реально поковыряться в таких схемах у меня возможности нет. Тем более, я не всегда буду таким маленьким. Так что просто думаю за будущее. Впервые вижу столь предусмотрительного ребенка. Я знаю, противиться моей помощи он не стал. Тем более ее от меня сегодня было действительно немного. Рэл в наглую посадил меня счищать ржавчину с забракованных им ранее деталей. Если они были не так печальны, как казались, то возвращались в строй. За это время мы поговорили очень о многом. Рэлтар оказался не то чтобы словоохотливым, но ему впервые за долгое время представилась возможность поговорить с кем-то, кто не считает его отбросом. Оказывается, в свои 17 лет он успел изрядно поплутать по обитаемому космосу, отправившись в паломничество аж в 15. С гитами парень, по его рассказам, тоже повоевать успел. Ну и пусть приврет немного, я не против. Часа через два нашей монотонной, но уже не скучной работы, в лавку мерно зашел слоноподобный Элкор и посмотрел на меня. Растерянность. Почему в моей лавке новый рабочий? Здрасте, я Лиай, на вас не работаю. Недоумение. Тогда что вы делаете здесь? Помогаю другу. Так же меланхолично, как и в прошлый раз, ответил я. Рэл же смотрел на меня с недоумением. Паника. Как оказалось, что у кварианца есть друзья. Да расслабьтесь вы, я примирительно поднял руки, предварительно положив деталь в раствор. Я ничего вашего не сломал, постоянно находился на виду у Рэла и ничего кроме этих деталей даже руками не трогал. Недоверие. Рэл, что ты пообещал человеку за его помощь? Элкор в упор не желал воспринимать мои слова. От такого кварианец даже усмехнулся. Мне нечего предложить свободному человеку, хозяин. Парень помогает, потому что ему это интересно. Какое-то время Элкор думал, потом шмыгнул своим широченным, даже по меркам их расы носом и выдал свой вердикт происходящему. Несогласие. Если человек учится, то пусть платит за обучение. В противном случае я не приемлю нахождение в торговой лавке постороннего индивида, мешающего работать моему подчиненному. Кварианец завис, я тоже. Он, скорее всего, на минуту попытался представить сценарий, при котором ему помогали и одновременно платили за возможность помочь. Мне же в голову лезли мысли о том, как подобная операция выглядела бы с моей стороны. Ну и немного о том, что курит Элкоры. Спас ситуацию мой уни-инструмент, запеликавший в повисшей тишине необычайно громко. Тренировка. Пояснил я удивленному парню. Я, наверное, еще как-нибудь заскочу. Ну, когда твоего шефа отпустит, удачи тут. Контактами мы обменялись, так что свяжемся. И не прощаясь со жлобом, покинул лавку. А уже почти ночью мне позвонил мой новый друг и сообщил, что вредители перегрызли проводку в их лавке. Какой из этого можно сделать вывод? При условии, что я действительно не имею никакого отношения к засилью твари в коммуникациях. Мне вот, померещилась блань судьбы. Но кое-кто опять пришел не к тем выводам. Раздражение. Вы долго шли, маленький человек. Пропыхтел мой нехороший знакомец. Ну ничего, пообщаемся, трудности закаляют. Я пришел, как только начался мой рабочий день, это с 06 до 18 часов местного времени. Данная информация указана в моем объявлении, и тот факт, что вы начали штурмовать мой уни-инструмент аж в половине четвертого, меня мало беспокоит. Обычно, я предельно вежлив со своими нанимателями, даже с батарианцами. Спокойно узнаю о проблеме, лезу узнать в чем дело и прямо на месте поломки договариваюсь о цене, но не в этот раз. Честно сказать, я бы тоже нервничал. В лавке творился форменный беспредел. Свет мигал, дверь открывалась и закрывалась по собственной кибернетической воле, а торговый терминал вообще превратился в лотерейный автомат. Ценники на наименованиях товаров после каждой вспышки на экране оказывались самыми различными. Гнев. Чем же вы занимались все то время, что я не мог с вами связаться? Сарказм. Я спал. Да, их манера речи здорово действует на нервы. Кажется, я прямо сейчас стал первым человеком, увидевшим эмоции Элкора. Он начал топать, буквально перепрыгивать с передних ног на задние и крупно затрясся. Гневное восклицание. За 300 лет я впервые вижу столь наглого и вредного представителя твоего вида. А я за 2 года жизни на Омеге какой только сволочи не повидал, уважаемый Гарутта. Вы не уникальны. Надоело мне с ним припираться не по делу. Помимо него еще 4 заказа сегодня уже висит. И так как я еще не услышал, в чем могла бы заключаться работа на вас, то думаю, что вы просто решили лишний раз нагадить разумному в душу. Так что я, пожалуй, пойду, сегодня у многих проблемы с электричеством. Кстати, Контактный номер ремонтной бригады также есть в рекламном блоке Омега Маркет, с указанием цены и сроков выполнения работ. По поводу ремонтников, это правда, и я этим ребятам не конкурент. Техслужба Омеги работает по заявке и по инструкции. Казалось бы, удивительно, но на станции вольности себе позволяют только пираты, но никак не персонал. Приезжая на место вызова, они не латают проводку унигелем и такой-то матерью, как я, а планомерно вскрывают обшивку модуля и заменяют поврежденную магистраль целиком, а также все, что, по их мнению, нуждается в замене. Дня за 2-3 умудряются закончить и счет, естественно присылают хозяину модуля. Кстати, в порядке саморекламы заявляю, что не халтурю. Для работы у меня есть все необходимые допуски и разрешения, и сростки у меня получаются весьма неплохие. Те же технари и оценили. Кстати, именно по моему примеру они с недавних пор стали брать с собой на задание автоматическое оружие, и правильно. Ведь когда вскрываешь всю обшивку целиком, не всегда успеваешь без вреда для здоровья зашибить шанцевым инструментом все, что там пряталось. Когда я закончил со вторым заказом, то совесть все-таки взяла верх, и я набрал кварианца. «Рэл, здорово. А, Лео, доброго утра», — сонно ответил парень с небольшой заминкой. «Я тут с твоим боссом маленько поругался. У тебя проблем из-за этого не было? Шутишь? Да я бы родной корабль заложил, лишь бы увидеть Гарутту в таком бешенстве еще раз. А во, допек он тебя. Не то слово. Кстати, можешь подойти сюда, а то поспать мне все равно не дадут, поработать тоже. Технари сказали, что помощь не требуется. Так что я впервые остался не у дел. Значит, могу рассчитывать на твою помощь?» «Конечно». «Хорошо, через 10 минут буду». Когда я уже подходил к нужному модулю, то услышал, как длинными очередями стрекочут лансеры. Технари вскрыли обшивку. Однозначные вопросы. Ария, Брей, подошедший к своей хозяйке, был немного озадачен. «Что-то важное», — оглянулась она. Сейчас она стояла, оперевшись локтями на перила своей ложи, и пыталась отвлечься от навалившихся ни с того ни с сего проблем. Опять пришлось разнимать затмение и светил, не поделивших что-то в терминусе. «Да как сказать, меня попросил о помощи твой паренек». «Какой па?» Азари даже не сразу вспомнила того мальчишку. «А что же он хочет?» «Ребенок попросил инструктора по рукопашному бою. Ну так приставь к нему кого-нибудь из наших ребят. Неужели это для тебя так сложно?» Батарианец перемялся с ноги на ногу. «Я предлагал, но он сказал, что армейские спецы ему не подходят». «Да, и какие же спецы ему нужны?» Ребенок опять умудрился привлечь к себе ее внимание. «ГХМ», — буквально его просьба звучала так, — «ты не мог бы найти мне специалиста для решения деликатных проблем, который решится взять себе ученика?» Ария присвистнула. Намек мальчика был весьма прозрачен, но удовлетворять его просьбу Ария не хотела. А если совсем на чистоту и признаться самой себе, то у нее не было на примете ни одного стоящего специалиста, ведь исторически сложилось, что Ария всегда сама решает свои проблемы. Ну, а если кто, мешающий ей, подавился вишенкой или поскользнулся на лестнице, то тут она была действительно ни при чем. Просто потому, что несчастный по определению не мог быть только ее врагом. «Какие интересные у него пожелания», — хмыкнула королева. «Да, когда я его спросил, знает ли он кого-то конкретного, решил добавить Брей, Лео сказал, что нет, но в идеале это должен быть Дрелл». Ария задумалась, потом продефилировала из одного конца ложи в другой, собираясь с мыслями, потерла указательными пальцами виски и, наконец, явила батарианцу свою волю. «Так, этот мелкий меня достал. Хватит с меня этих его финтов. В мой кабинет его, немедленно», — подумав, она добавила, но тихо. «Будет сопротивляться, выброси его в шлюз без скафандра, и все материалы по нему на мой терминал». Наверное, Брей был за что-то на меня немного обижен, так как тихо в его понимании выглядело так. «Я как раз получил свои законные 100 кредитов за очередной вояж по вентиляции и собирался немного отобедать, когда на мой униинструмент пришло сообщение от батарианца, в котором он требовал, чтобы я появился на стоянке аэрокоров как можно скорее. Там меня быстренько чем-то оглушили, а очнулся я уже абсолютно безоружный в каком-то чемодане. Что я тут могу сказать? Учитесь, товарищи батарианцы». Выбраться я даже и не пытался, просто приходил в себя и старался экономить воздух, попутно благодаря высшие силы за то, что обделили меня таким даром, как клаустрофобия. Мой полет в неизведанное долго не продлился. Вскоре чемодан откуда-то извлекли, 9 из 10, что это был багажник, и покатили уже своим ходом на Маз с драйверной подушки. Судя по отдаленной музыке, Это были коридоры загробной жизни. Ваш новый костюм доставлен, госпожа, прямиком с Тесси. Хорошо, Сол, можешь идти. Донесся немного отдаленный голос Арии. Спустя еще пару минут заклепки щелкнули и стенки моего узилища разошлись в стороны. ХМ, и вправду чемодан, даже с логотипом магазина. В кабинете королевы пиратов царил приятный полумрак. Сама она сидела за широким письменным столом из голубого дерева и внимательно читала что-то на планшетнике. Прервавшись на секунду, она смерила меня, вставшего в полный рост, тяжелым взглядом и отложила записи в сторону. «Знаешь, надо было отправить тебя домой и забыть, как страшный сон, сразу, как только я услышала о тебе. А лучше, расстрелять то гребаное суденышко, как чумный корабль, жила бы себе в счастливом неведении», выдала она, смерив меня недобрым взглядом. «И вам добрый день, Ханнерам твой добрый день, а что тут скажешь?» Ария, не вставая с кресла, оперлась локтями на стол и потерла глаза. Вид у нее при этом был довольно человеческий и сильно уставший. «Я, не, люблю, загадки», проговорила она вкратчиво таким тоном, что я проникся. «А ты сплошная загадка. Свою медкарту видел?» «Да, она обычная, именно. Но на то, что ты творишь, обычные люди твоего возраста не способны. Ты бы знал, что говорят твои сородичи, которым я тебя показывала. Наверное, то, что я гений», робко предположил я. «Ну и еще, некоторые, наверное, матерятся». «Именно. Так ты гений?» «Нет». Тут же пришлось пояснять свой ответ. Гениями были Эйнштейн, Тесла, Ломоносов. Они мыслили на столетия вперед и создавали удивительные вещи. «Я совершенно точно не такой, а какой ты?» Ария встала со своего места, подошла ко мне и, опустившись на корточки, чтобы наши глаза были на одном и том же уровне, проникновенно и очень ласково добавила: «От этого ответа зависит, вылетишь ты отсюда в шлюз или нет. Не знаю я», выдавила из себя я. «Это не то, что я хотела услышать. Вот мне ей сейчас пособолезновать. Или предложить самому в открытый космос сигануть». Королева встала и вернулась к своему столу. «Расскажи-ка мне, как ты убил еще 5 батарианцев?» Я тяжело вздохнул. Брей мне тогда намекнул, мол, если королева не спросит, то он и не станет упоминать этот неприятный инцидент, и какое-то время меня с этим действительно не беспокоили. Но вот, видать, всплыли подробности. Светошумовые гранаты, они здесь в каждой лавке продаются без ограничений. Яйца куриные найти сложнее. Современные флихи довольно компактны, их легко закрепить, скажем, в контейнере из-под унигеля, неохотно пояснил я. Плюс то, что козлы не понимали, с кем связались, плюс то, что они батарианцы во всем их идиотском великолепии. Эти похитители даже не удосужились снять с меня пояс и униинструмент, только пистолет, ну и нацепили виртуальные наручники. Опять же, даже не за спиной. И ты так просто их снял? Если просто, это недели изучения технической документации, данных из экстранета, собственная хак-программа и уйма тренировок, то да. ХМ, значит, ты целенаправленно готовился к такому сценарию? Азари очень не нравилось услышанное. Да, в иных ситуациях, как вы недавно убедились, шансов у меня пока нет. Ладно, других сведений стандартными средствами от тебя все равно не добиться, так что расслабься. Ария подошла ко мне и протянула руки к моей голове, и тут до меня дошло, что она собирается сделать. О способности Азари сливаться сознаниями с другими разумными ходило множество легенд. В основном, конечно, восторженных, однако и много предостерегающих. Притом, возрастной ценз присутствовал во всех попавшихся мне материалах. «Может, не надо?» Попытался я немного отстраниться, естественно, безуспешно. «По крайней мере, не сейчас. Я слышал, это очень вредно для неокрепшей детской психики». Но женщина продолжала буравить меня взглядом, не моргая, и, кажется, это был гипноз. Руки, которыми я пытался отмахиваться, становились все тяжелее, а по телу, еще не отошедшему от парализатора, растеклась непонятная расслабленность. «Успокойся», ее голос с каждым слогом становился все глубже и притягательнее. «Расслабься. Глаза и голос, вот все, что осталось от окружающего мира, остальное было уже очень далеко, чуть ли не в иных планах. Обними вечность». И эта самая вечность кинулась ко мне в объятия, заполняя меня всего снаружи и изнутри. Королева пиратов стояла на холме на неизвестной ей планете и вдыхала очень чистый, пахнущий травой и свежестью, вечерний воздух. Солнце уже клонилось к закату, на небе появились редкие звезды. Азари понимала, что находится в одном из многочисленных и необычайно важных для мальчика воспоминаний. Только мальчика не было. У костра сидело двое. Мужчина в возрасте, широкоплечий, статный, ощутимо сильный. Его глаза светились опытом и сочувствием, но говорил он строго и уверенно. Паренек, еще не мужчина, но уже не мальчик, слушает и кривится. Понимает каждое слово, но не хочет в это верить. Пытается что-то возразить, но его аргументы ничтожны. Ария подошла ближе, чтобы различить слова, и обратила внимание на одну немаловажную деталь. Никакой, даже допотопной электроники. Костер, сложенный немного поодаль запас хвороста, старые тканые рюкзаки, каркасные, какие сейчас не во всяком музее найти можно, и палатка, на вбитых в землю кольях. «Тебе все равно придется это сделать», — продолжал настаивать мужчина. «Но зачем? Чтобы мы поели. Другого все равно ничего нет». Мужчина тяжело вздохнул и с нажимом добавил. «Если все сделаю я, то и есть буду только я». Парень все еще колебался. Он посмотрел на старшего, потом бросил взгляд куда-то в сторону, и тут Ария заметила переносную клетку. В ней сидел небольшой, килограмма на три, да нельзя милый лопоухий зверь с длинными ушами. Зверек смешно дергал усами, постоянно шевелил носом и имел большие выразительные глазищи. «Дядь Сажень», — вдруг неожиданно сказал мальчик, — «я понимаю, что весь поход вы затеяли именно для этого, но не смогу». «Сможешь», — уверенно сказал мужчина. «Ты сможешь, а кролик сегодня просто выполнит то, для чего его и вырастили, послужит нашей пищей. Сделай это, ты умеешь, или 2 года наших занятий прошли для тебя впустую». На это мальчишке возразить было нечего. Он извлек из чехла нож и направился к клетке. Действие он закончил очень быстро, придавил не особо сопротивлявшегося зверька коленом к земле и перерезал ему шею, оттянув головку за уши. В этот момент Ария, неотрывно смотревшая в его глаза, увидела, как что-то очень важное умерло в них вместе с кроликом. Разделывали тушку уже двое, а через полчаса над костром повисли дивные ароматы жареного мяса. Вот только пареньку они казались неприятными. Он давился горячим мясом, заставляя себя есть через силу небольшими кусками, сыпал много соли и часто шмыгал носом. Дядь Сажень, в очередной раз хлюпнув носом, поднял глаза парень. «Вот кролика убить, не просто так, а ради еды, так я себе этого уже простить не могу. А как же с людьми? Вот вы людей убивали, скажите». «Проще, Леня, много проще». Мужчина достал сигареты и закурил. «Во время боя это очень просто. Ты стреляешь в них, они стреляют в тебя, и рано или поздно кто-то ловит пулю, а твою или чужую, это не важно. Следующая затяжка. Бывает, когда ты видишь, что творит этот человек, рука сама тянется к оружию. Иногда это бандит, на твоих глазах мучающий слабого, иногда это прапор, продавший патроны боевикам, которые стреляют ими по твоим пацанам. И не делай таких больших глаз. Там на Кавказе мы их приговаривали между собой и валили чуть ли не с удовольствием. В любом случае, ты знаешь, что ублюдок сделает это еще много раз, если ты его не остановишь. А останавливать таких нужно сейчас и немедленно». Старый солдат еще раз глубоко затянулся и произнес задумчиво. «Главное, твердо знать, что ты не такой, как они, и делаешь это не потому, что хочешь, а для того, чтобы мир без них будет хоть чуточку, но чище». Они говорили еще о чем-то, но Ария вдруг перестала их слышать, зато очень отчетливо поняла, что ее теребит за руку кто-то маленький. Она машинально взяла детскую ладонь и только потом опустила глаза. Увидев совершенно пустой силуэт ребенка, она попыталась вырваться, но руку словно тиски сдавили. Азари попыталась что-то сказать или даже крикнуть, но не смогла. Вдруг силуэт раскрылся, как обертка, и накинулся на нее. Ария закричала. Душная просторная каюта, пространство перед дверью огорожено решетками. Азари стояла и не понимала, как тут оказалось. В камере шумно. Куча детей, одного уводит с собой пираты. Еще одного пинает трехглазый батарианец. Удар под дых, ребенок сворачивается калачиком. Пинок в лицо, маленький Лео распрямляется на спине и перестает двигаться, но мужику этого мало. Он со страшной силой наступает мальчику на спину. У Арии в ушах раздается просто оглушающий хруст. Мальчик мертв, и это точно. Батарианец сплевывает на тело и уходит, придерживая прокушенную до крови руку. Ребенок вдруг превратился в ту самую космическую пустоту, что так страшно держало ее за руку, а к телу подошло что-то еще, очередной пустой силуэт. Он склонился над телом и вытащил из себя пульсирующий светом сгусток и вложил его в пустое тело. Сгусток засиял ярче, пульсация распространилась по всему телу. Потом второй силуэт начал таять, растворяться и превращаться в ветер, дувший прямо на Азари. Сначала легкий ветерок, разогнавший смрад застоявшегося воздуха и человеческого пота, потом он перешел в довольно сильный порыв, и вот уже ураган сметает Арию за грань видения во тьму, к следующей картинке. И вот эта самая картинка была самой информативной. Спальный отсек рейдера, длинная узкая каюта на верхней палубе, два ровных ряда близко приставленных друг к другу коек, чередующихся с личными шкафчиками. В отсеке темно, даже слишком, учитывая ровное дежурное освещение. Королева стояла у дальней стены, где располагался быстрый спуск в трюм, к арсеналу. Она сделала несколько неторопливых шагов вдоль кроватей, на которых спят батарианцы. Темнота определенно ненормальна. Азари это почувствовала всем своим естеством. Не может в нормальных условиях быть такого, что руку видно хорошо, а ногу внизу можно лишь различить. Вдруг она увидела это. Сгусток, источник всей этой черной жути, маленький, размером с ребенка, но абсолютно черный, рассеивающий тьму вокруг себя, как грязь, как студень. Сложно представить себе нечто более отвратительное, непонятное и пугающее одновременно. Так вот, этот сгусток неторопливо вплыл в каюту, постоял, пока тьма, уже не просто темнота, исходящая от него, не распределится более равномерно и, подавшись к первой кровати, накинулся на спящего, оголив ребенка, вооруженного ножиком. «Ля!» – удивленно прошептала королева. На мальчика было страшно смотреть. Его бледное лицо напоминало мраморную маску, выражающую холодную решимость. Он подошел к пирату, скованному тьмой по рукам и ногам, и черкнул своим оружием его по горлу. Убитый удивленно распахнул глаза, рот, попытался выдавить из себя хоть слово, но тьма, вдруг обретшая текучесть, стала заливать все пути, проникая в тело. Лео отпрянул, завороженно смотря, как беззвучно корчится его мучитель. Наконец, лицо мальчика ожило, на нем помимо решимости появились удивление и страх. Он едва не выронил нож, а когда понял, что чуть не пропал, испуганно заозирался. До королевы дошло. Он думает, что убивает сам. Шел на дело, надеясь лишь на чудо, а когда получил его, даже не ощутил. Но вот, тело затихло, и мрак с новой вязкой массой заволок ребенка, и все пошло по новой, до тех пор, пока в живых не осталось ни одного пирата. Затем ребенок, укутанный тьмой, выбежал из комнаты. Королева, ничего не придумав лучше, кинулась за ним, но, выбежав из двери, поняла, что видение вновь сменилось. Теперь перед ней то и дело мелькали лица. Почти налысо обритый мужчина с черной щетиной и шрамами, у него располагающее, сильное лицо ярко выраженного лидера. За таким его люди с радостью прыгнут хоть на солнце, а тот их выведет. Турианец со шрамом во всю левую сторону лица, в наполовину развороченном скафандре, один его глаз прикрыт странным визором, а лицо пересекает клановая татуировка. Весь его вид говорит о непреклонной решимости. Дева Азари с небесно-голубого цвета кожей, совсем юная, с огнем жизни в глазах, такие девы не бегут при первой же возможности вертеть задом в клубах. Темнокожий мужчина с волевым взглядом, скрывающим печаль и стыд. Видно, что есть беда, терзающая его душу. Урднатрекс, которого Ария еще со времен своего наемничества вспоминала с содроганием, человеческая девушка, совсем молодая, с хитрым взглядом слегка раскосых глаз и многие-многие другие. Откуда мальчик знает всех этих разумных? Из-за ветра у королевы появилась резь в глазах, она моргнула и очнулась. О стыде, популярности и комментариях. Дорога Илья, вот уже полгода не получала от тебя писем. Наверное, это из-за последнего разговора с твоей матерью. Прошу тебя, не переставай писать. Читал я долгожданные строчки. Саманта угадала. Последний разговор с матерью сильно повлиял на мое отношение к данному виду общения. И ведь непонятно почему, эту женщину я в глаза не видел, так что ее претензии, эмоции и упреки отзывались во мне лишь глухим раздражением, но с тех пор я постоянно находил какие-то более важные дела, чем посидеть полчасика над строчками для родных, для Сэм. Пожалуйста, не переставай писать, хотя бы строчку в месяц, потому что я места себе не нахожу. Блин, долго у девочки длится это, нехорошо. Я, правда, верю, что у тебя все хорошо, что ты не болен, не ранен, не бродяжничаешь. В конце концов, ты же Ля, ты же спас народу больше, чем весишь в килограммах. Я усмехнулся, устаревшая информация, сейчас весы показывают 29,8 при 132 сантиметрах в холке. Но все равно, бывает, просыпаюсь ночью от кошмаров, и мне кажется, я слышу смех. Ну, их смех, злой, ты помнишь, смутно. Слава высшим силам, это не мои кошмары, но их взглядов вполне достаточно, чтобы я нет-нет да просыпался среди ночи в холодном поту. Не здорово получать такие письма, даже после долгого молчания. А если она вконец зациклится на этом кошмаре, тут и никакой психолог не поможет. И как с этим жить? На всякий случай я подошел к Элис. Да, случай жуткий. Это же просто ужасно. Воскликнула моя третья мама. Ты не писал своей девушке полгода. Да как ты мог? Чей ЕГО? Вот такого завихрения от женской логики я никак не ожидал. Акстись, женщина. Мне на нашем последнем свидании было 8 лет. И вел я себя тогда никак не по-джентльменски. Да брось. Беззаботно отмахнулась Элис. Все было как надо. Сцену вашего прощания вся Омега обсуждает чуть ли не до сих пор. Какую сцену? С дрожью ужаса в голосе спрашиваю я. Вот эту. Мне коллега Азари ссылку скинула на страничку в экстранете. Она, не задумываясь, набрала на уни инструменте вкладки «Видео любимое самое трогательное в мире прощание». Да-да, я действительно видел, как это все называется. У моей опекунши интерфейс был полупрозрачным и воспроизвела ту самую запись, которую, если верить Саманте, показали родителям Леа. О боги, как сопливо это выглядело со стороны. У меня загорелись уши, щеки, ладони и вообще, показалось, что я сижу на вулкане. И непонятно, чего во мне сейчас было больше, смущения или гнева. Хотя нет, очень даже понятно. Пытаясь это скрыть, я со свистом выпустил из легких воздух, вздохнул еще раз и прошипел. Я убью эту десантницу. Элис не сдержала рвущийся из нее взрыв смеха, хрюкнула, отчего пришла в состояние неконтролируемого веселья и заржала как лошадь. Но это были не все подставы, которые ожидали меня. Решив, что больше меня смутить не удастся ничем, я полез по ссылке, любезно предоставленной мне мамой Н3, которая вот уже 5 минут продолжает истерически хохотать, утратив всякий контроль над телом, душой и инструментом. О, я уже не знаю, кого поминать, но в голову лезет один только мат. Да, я понимаю, для галактики цифра небольшая, но я-то живу еще земными мерками. Итак, внимание, почти 1,5 миллиарда просмотров, 1,2 миллиарда отметок мне понравилось и 963 478 комментариев. Обсуждение было открыто до сих пор, мне стало плохо. Комментарии были от разных разумных, разных представителей рас, но весьма однотипные. Например, любви все возрасты покорны, матриарх 876, скромненько так, надеюсь, это просто псевдоним. О, духи, не знал, что люди способны на такие эмоции. Жена показала это видео, рыдали всей семьей, это от какого-то соларианца. Теперь придется по-новому посмотреть на людей. Умопомрачительные дети, писал страж цитадели, и прочие в том же духе. Повинуясь безумному порыву, набрал в целевом поиске королевы пиратов. Комментарий выискался где-то в середине. Короткое и емкое «мой пацан» было оставлено 1,5 года назад, но не это было самым жестоким. Где-то в конце обнаружился комментарий 2-недельной давности, который гласил: «Эти дети играют просто фантастически. Не сравнить с игрой актеров здесь, ссылка, но в чем-то даже лучше. Перехожу по ссылке, охреневаю и бью в коленку Элис, привлекая внимание». На следующие 3 часа мы выпали из реальности, просматривая фильм с наискромнейшим названием «Лучший из лучших» от Illium Entertainment, породивший в будущем такие шедевры, как «Бласта». Сразу делаю лирическое отступление, картина не слишком отличалась от тех, что я наблюдал еще в прошлой жизни. Снята хорошо, актеры сыграли так, как надо, режиссер получил высококлассный экшен, а «Галактика» — новый эпический блокбастер на ближайший месяц. Дьявол в этом фильме ожидал меня в конце, на фоне многочисленных разрывов гибнущего пиратского дредноута, откуда только взялся, турианец-пилот прощался с десантницей Азари. «Все в порядке?» – спросила та. «Нет», – тяжело вздохнув, – ответил главный герой своей турианской субгармоникой. «Надира, нас ведь 28, и что?» – не поняла та. «Уф, мне хватило только на 27 билетов». «Что?» – завизжала девушка на весь эвакуационный блок. «Но как же так? Ты же, не переживай, я остаюсь». Азари играла так, что можно было верить каждому ее слову. «Нет, им нужен я, и не спорь», – пресек ее сопротивление главный герой. «Я выживу и найду тебя». Десантница зарыдала, уткнувшись в броню своего спасителя. «Не плачь, что ребята подумают, когда увидят тебя в слезах?» – продолжал он увещевать девушку, погладив ее по голове. «Я бы тоже погладил Сэм в свое время, если бы не был на 1,5 головы ниже. «Успокойся, для вас кошмар закончился. Скажи моим родителям, что я их люблю и расскажи про все, что я натворил здесь. Пусть возненавидят меня. Я не хочу, чтобы они пытались меня спасти или выкупить. Здесь мое место. Я...» Всхлип. «Я поняла. Я все расскажу и передам. Спасибо. Ты лучшая». Главный герой страстно целует десантницу, потом резко передергивает затворную раму своего фистона и закрывает за собой шлюз спасательного блока. Сцена отстрела капсулы, вид разрушающегося дредноута, идущего прямым курсом на газовый гигант, титры. На последних строках два имени: мое и Сэм. На мой юни-инструмент приходит сообщение о списании 50 кредитов за просмотр. Немая сцена. Так вот, что она имела в виду. Протянула моя опекунша. «Давай, добей меня, чего я еще не знаю». Спокойствие, прозвучавшее в моем голосе, не принадлежало миру живых. Калис подошла ко мне где-то год назад, начала говорить Элис, немного поежившись, и рассказала, что с ней связалась какая-то киностудия и предложила, как автору вдохновившего их видео, купить право использовать видеоматериал для съемок. Ну та не будь дура и заломила цифру. Когда деньги пришли, она попросила меня перевести половину на твой счет. «Зачем?» – таким же мертвым голосом спросил я. Кажется, она всерьез и до сих пор опасается за свое здоровье. Элис немного отсела от меня. «О, да, теперь я понимаю ее мотивы». Я тяжело вздохнул, сходил на кухню и принес два стакана лимонада. Как ни крути, к таким потрясениям меня судьба не готовила. «Сколько она перевела?» – спросил я и сделал большой глоток. «Придурок, 500 тысяч кредитов». Как-то виновато сообщила моя опекунша. Тьфу, окатил я ее всем тем, что не проглотил, а потом упал на пол и долго-долго откашливался. В ответ она снова залилась хохотом. «Все зло от приемных родителей», — проворчал я, отдышавшись. Подошел за советом насчет друга, а оказывается, это мне лечение требуется. Срочное. У меня, значит, 500 000 на счету, а я про них ни сном, ни духом. «Как быстро тебя приводит в чувство финансовые вопросы», — восхитилась опекунша. «Это если деньги поступают. Не надейся, что траты будут меня также успокаивать. Ты же их все равно не тратишь». «Но буду». После наведения порядка, я немного успокоился и все же выдавил из себя. «Передай, пожалуйста, Калис, что она откупилась. Но пусть не расслабляется, я это все равно не забуду. Слово в слово передай». Элис все-таки предложила хорошую идею, чтобы успокоить Саманту. Все оказалось до гениальности просто, почти как фото, только круче. Состряпать видеоотчет, чем я занимаюсь на Омеге. Вот воплощением этой идеи я и занимался весь оставшийся день. Все равно для остального я был слишком шокирован. Новость о том, что почтенный господин Гарутто разорился, застала меня посередине вентиляционного тоннеля, когда я заливал унигелем очередной сросток. Денек был на редкость погожим, потому что после 5 заявок я все еще ни разу не выстрелил. А тут такой подарок с неба. Жаль, подпрыгивать было просто некуда. Впрочем, радовался этой мысли только я, поскольку риэлтор был очень обеспокоен, так как его контракт долбанный Илкор выставил на торги в числе прочего имущества. Плохая новость. К кварианцам вся галактика относится как к отбросам, но тем не менее каждый хочет заиметь к себе в собственность, признавая их умения. Так что мне надо было успеть, это во-первых, и, чтобы меня не затоптали, это во-вторых. Выбравшись из вентиляции, я с трудом дождался перевода от торговца, принявшего работу, и ринулся в проклятую лавку. Старый Илкор по своей привычке стоял, заградив своей могучей задницей проход, и руководил сбором пожитков. Вопреки моим опасениям, толпы народу с цепями и клетками для перевозки некрупных кварианцев рядом не стояло. Смятение. Почему маленький нахальный человек появился в моей лавке? Начал привычную песню Гарутто. Предположение. Маленький человек уподобился варкой и пришел радоваться моему горю. Ну что вы, достопочтенный Гарутто, я никогда не желал вам зла, все мои слова, произнесенные ранее, были лишь следствием предвзятого ко мне отношения. Начал я строить из себя дипломата, если же мои слова сильно задели вас, я готов при свидетелях принести самые искренние извинения. Удивление. Маленький человек умеет произносить правильные вещи. Внимание. Что же привело маленького человека в мою скромную лавку? Пытаться распознать мысли этого гориллоподобного ксеноса было бесполезно, так что я просто понадеялся, что он правда верит в тот бред, что я несу. Меня сюда привело осознание, что мы можем помочь друг другу, если отбросим старые обиды. Поэтому я предлагаю вам выкупить контракт Railtar Narnim за половину от его номинальной стоимости без учета суммы, которую данный представитель расы кварианцев уже успел отработать. Услышав это, предмет торга уронил на пол какие-то запчасти, чем увеличил свою стоимость процентов на 15, и вылупился на меня своими светящимися пешками, как в день нашей встречи. О, боги, богиня, духи и кила кварианская до кучи, какой упертый Элкор, никогда, никогда я больше не буду с ними торговаться. Вот почему этого не делал Шепард ни в одной из игр. Старикан не то, чтобы совсем не шел на уступки, но делал это так медленно, как могут только они, ну и, может быть, ленивцы. Хотя последние под вопросом. В итоге, контракт ушел ко мне в инструмент за бешеные 35 тысяч кредитов. Ужас. А так как по законам Альянса, я не являюсь совершеннолетним и не могу обладать частной собственностью, то владельцем контракта стала Элис, которую я и оповестил в момент заключения сделки. В конце концов все остались довольны, кроме Кварика, который теперь смотрел на меня настороженно. Так ты, оказывается, богатенький мальчик. Поддел он меня, когда мы выходили из лавки. Как распорядитесь новым приобретением, хозяин? А во, а что это его так проняло? Рэл, это все еще я. Да, ты все тот же Лео, с собственным кварианцем. Стоп, я резко остановился и повернулся к нему всем корпусом. Не знаю, как, но у меня вполне получилось сделать вид, что я нависаю над долговязым кварианцем, а не наоборот. Ты за каким ханером тогда мне звонил? Чтобы я тебе помог, так я помог. Заменил одну клетку на другую. Не унимался Райлтар. Так мы сейчас и идем к Элис на работу, чтобы она официально аннулировала твой контракт и вали дальше в свое паломничество. А если чем-то недоволен, то мог бы и не звонить вовсе, и уйти с молотка, куда кила укажет, и не трепать мои нежные детские нервы. Ух, какие они, когда не надо, гордые. Выкупил из рабства, все, не друг, а рабовладелец. С гитами поговорить, опять гордость, надо непременно уничтожить. Не получается, тогда будем бороздить космос вечно, пока они сами от старости не подохнут. Ах, они синтетики, не стареют, не умирают, ну тогда просто вечно. Так мы в молчании дошли до офиса Элис, где она безо всяких заминок расписалась в том, что Railtar Narnim контракт выполнил в полном объеме, а также перевела полагающуюся ему этим контрактом сумму. Потом я ушел работать, а Кварик остался стоять и хлопать своими светящимися пешками. Лео, прости, не останавливаюсь, это он не мне. Нагнал он меня с криком на весь коридор, когда я отошел метров на 300. Да стой ты, ладно, послушаем, что он скажет. Торможу и смотрю на него снизу вверх. Лео, я долбанный боштет, сознается он. Ну, допустим, я просто не понимаю, зачем ты это сделал. Сдался он. Во всей галактике от Траверса до Терминуса вокруг к моему народу относится, как к пыжакам, и тут на тебе, какой-то случайный человек, ребенок начинает видеть в тебе нормального разумного, а потом тратит просто громадные деньжищи на выкуп. До этого даже сородичи для меня не сделают, лучше купит запчасти для корабля, и я же первый скажу, что они были правы. Умоляю, скажи, почему, почему, почему, передернул его я. Не ты один застрял на этой долбанной станции, просто в отличие от тебя кое-кто прикован к ней куда крепче, чем контрактом. Но ты же, Кварик ошалел от сделанных им неверных выводов. Только не говори, что ты потратил на это все, что заработал. Я себе этого не прощу. Да при чем тут кредиты? Совсем оглох, прости, я просто не знаю, как быть. Стушевался Рэл, я умею быть благодарным, но то, что ты для меня сегодня сделал, это выше моего понимания. Нормально, я бы на твоем месте тоже чего не то подумал. Начал оттаивать я. Давай, ты снимешь себе жилье на недельку, отдохнешь от постоянной работы, придешь в себя, а потом поговорим. Хорошо, произнес Райл более спокойным голосом. Ты прав, это лучшее, что сейчас можно сделать. В загробную жизнь не суйся, а то все деньги там оставишь и не заметишь. Мерзким голосочком заметил я. Ха, ну да, ух, ну все, кажется, получилось. Если через неделю не уедет, то первый абсолютно лояльный член команды у меня появился. А через пару дней я получил от Райлтара приглашение посмотреть вместе фильм по-дружески «От большого безделья». Кварианец расстарался на славу, закупил газировки, закусок для меня и какой-то декстрадряни в бидончиках для себя. Мы расположились на мягком диванчике перед большим голографическим экраном и лучший из лучших от Illium Entertainment. Кажется, парень услышал, как скрипят мои зубы. Что-то не так? Да нет, фильм отличный. Ничуть не покривив душой, ответил я. Просто недавно всплыла одна занятная подробность. Не забивай себе шлем, давай просто его посмотрим. Через почти 3 часа. Слушай, а вот это последняя сцена. Примечание к части. Посвящается всем, кто когда-либо что-либо комментировал. Все-таки не раб. В конце концов, фильм в моем присутствии стали упоминать так часто, что я задумался, почему с этого ничего не имею, и стал шерстить в экстранете судебные разбирательства о защите интеллектуальной собственности и компенсации их за нарушение личных прав. Оказалось, будь я совершеннолетним, то у меня имелись бы неплохие шансы. А так, я даже иск подать не смогу до достижения 21 года. Однако был выход. Мне всего-то было нужно, чтобы кому-нибудь оказалась не безразлична судьба бедного несчастного обманутого ребенка, способного убить бесплатно несколько лет жизни. Кстати, кандидатура у меня была. Осталось прояснить кое-какой вопрос. «Мистер Брей, здравствуйте. Не отвлекаю?» — вызвал я по унику местного шерифа. «А, малец, тебе чего?» — хрипло отозвался батарианец. «Да мне бы у Арии пару вопросов личного характера прояснить, но отвлекать королеву от дел насущных, сами понимаете, не того я полета пташка. Вы не смогли бы это сделать для меня?» Минуту Брей не отвечал, наверное, получал инструкции, но все же ответил. «Через 10 минут придешь в загробную жизнь с черного хода. Сам задашь свои вопросы. Ария сегодня не занята». «Понял, лечу». Оборвал я связь и, молясь, чтобы прямо сейчас на стоянке еще остались свободные аэрокары. А через 9 минут уже стоял пред очами ее величества. Мощные басы глухо отзывались во всех моих внутренних органах, но в целом, в этот раз музыка воспринималась мной не так ужасно. Ария кивком указала мне на диван, и я с удовольствием забрался на него. Поместился почти весь, но потом до меня дошло, что детские ножки, маячащие перед столом с закусками, это мовитон. Пришлось отодвинуться от спинки и сесть нормально. «У тебя ко мне дело?» Арии быстро надоело любоваться на мою возню. «Не совсем. Просто хочу определиться с личным статусом». «Зачем тебе это?» «Надо прояснить один момент. Ария, я твоя собственность, не пойми неправильно. Просто хочу знать свои права и обязанности. В конце концов, я расту, и от этого жизнь легче не становится. Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Все просто. Я работаю и, как и каждый частник, выплачиваю тебе десятину». Ария на этих словах покосилась на Брея. Тот, не моргнув ни единым глазом, дал свой комментарий. «Каждое 5-е число каждого месяца в течение года от 900 до 1200 кредитов. Ровно в полдень, как часы. Последний платеж 3 дня назад, 2500. Почему я об этом не знаю?» «Потому как сама сказала, что тебе похрен на торговцев, пока они исправно платят. Вот я и решил, пусть работает. А запись об этом я тебе отправлял вместе с запрошенными тобой материалами месяц назад, после его последнего фортеля с наставником. Ладно, оставим это, как есть», — решила королева. «Так чего же ты хочешь?» «Естественно, денег», — хмыкнул я и тут же дал свои пояснения. «В этом году я заработал порядка 150 тысяч, плюс у меня уже было где-то около 800 тысяч, но являясь собственностью сам, ты не можешь иметь имущество, а все твои доходы принадлежат мне, как владелице», — догнала мою мысль Азари. «Так точно, на волю захотелось, боже, ну и улыбочки у нее, от таких обычно сами об стенку убиваются, притом с большой охотой. У человека в крови заложено иррациональное стремление к свободе», — пожал я своими детскими плечиками. «Тем более, ты сама обозначила свои требования еще 2 года назад. Напомни, моим родителям было обещано, что за 15 миллионов ты попробуешь уговорить меня вернуться на Элизиум. Ах это, да, что-то такое было. Вот это и есть второй мой вопрос к тебе. Могу ли я сам попробовать собрать деньги? А то сделаю, а ты скажешь, что это и так твое». Ария подперла пальцами подбородок и изобразила бурную мыслительную деятельность. Ее взгляд устремился куда-то в пустоту, на лбу обозначилась легкая складочка. Наконец, она выдала: «Хочешь однозначных ответов?» Она очень внимательно оглядела мое лицо. «Знаешь, а у меня ведь тоже есть вопросы. А когда я пытаюсь вытрясти из тебя ответы, только больше путаюсь. Честно сказать, ты мне порядком надоел за эти 2,5 года. Так что я отвечу на твои вопросы, а ты на мой. Я попробую». «Хорошо. Кто такой Сажень?» «Учитель, боевой офицер, ветеран многих локальных войн на земле». Не почуяв подвоха, начал я рассказывать о старике. «Очень умный мужчина. Он тренировал меня, учил стрелять, думать, побеждать. Наверное, мой самый большой авторитет в жизни. Хм, понятно. Что ж, хорошо, и я тебе отвечу. Ты не являешься моей собственностью, но находишься под моей опекой и защитой. Соответственно, твои деньги, это твои деньги, зарабатывай, но не забывай про проценты. А если так хочешь доказать, что не нуждаешься ни в том, ни в другом, докажи. В конце концов, слова были сказаны. Так что, как только соберешь 15 миллионов, так и вали со станции хоть к себе в Элизиум, хоть вон, на светило прыгай. Получив ответы, парень ушел, оставив задумчивую Азари допивать свой напиток и думать, как такое может быть. Про Сажиня, увиденного в детском видении, она узнала сразу же. Пришлось, правда, напрячь с десяток друзей в Альянсе, которые чудом нашли информацию об этом позывном в архивах. Электронную копию его дела королева так и не стерла со своего уни-инструмента. Теперь же Ля заявляет, что он его учил. Ля, учил, человек, умерший, 120 лет назад, от старости. Да твою мать, он надо мной просто издевается. В стену полетел очередной стакан. Калис сидела напротив меня и, разве что, не дрожала от напряжения. Как по мне, очень странная реакция на ребенка. В любом случае злиться я на нее уже перестал. В конце концов, все что не делается, к лучшему. Я поднялся, сходил в кухонный блок и вернулся оттуда с подносом ароматного и жутко дорогого чая. На самом деле чаек-то обычный, но привезти его с земли, это целая эпопея, достойная отдельной истории, а душицу я вообще заказываю почтой у какого-то дедка. Все это время Азари не отрывала от меня взгляд ни на мгновение, кажется, даже не моргала. Хм, забавная реакция, но пора с этим заканчивать. Я принес сервированный поднос, на котором стояли две фарфоровые чашки на блюдцах, сам чайник, сахарница, корзинка печенья и сметанница со сгущенкой. А вы что хотели? Мой первый в жизни официальный гость. Расставить чашки с подноса, налить пышущий паром и мятый напиток, пододвинуть гостье сахарницу с ложечкой и устроиться напротив. Ах, какой чайк-то выдался. Красота. Аромат душицы уже занял всю комнату. Я не утерпел, пригубил чашку и довольно сморщившись посмотрел на гостью. И только сейчас увидел, как у нее дергается нижнее веко. Калис, тебя никто не собирается травить. Да, не удержалась Азари, может, поэтому ты вызвал меня сообщением с уни-инструмента Элис, сказав, что тебя не будет дома. Так ты бы по-другому не пришла. Честно оправдался я, а поговорить нам надо. О чем? О деньгах? Я же тебе и так половину отдала, хотя меня никто к этому не принуждал. Хочешь больше? Хочу. Ну ты, но не от тебя. Прервал я ее и указал взглядом на чай. Остывший он не такой вкусный. Азари все-таки взяла чашку и сделала осторожный глоток. Потом еще один и с удивлением посмотрела в чашку. Что это за напиток? Просто черный чай с травами. Не та бурда, которую подают в кафешках. Сам завариваю. Дал я необходимые пояснения. Вкус пакетиков со времен моей прошлой жизни только ухудшился. Так что для меня, привыкшего к хорошему, это стало настоящей трагедией. Конечно, у Азари было нечто аналогичное, но вот культуру горячего питья принесли люди, и я от этого отвыкать не хотел. Давай к делу. Мне надо, чтобы ты от моего имени подала в суд на Illium Entertainment. Зачем? Они же заплатили, не догнала Азари. Да, по сравнению со сборами за фильм «Миллион», который они перевели, это даже не крохи, но они заплатили. Тебе пришлось выделить это слово. Они заплатили тебе. Сама же сказала, что от них не поступало требования заплатить актерам. Допустим, но почему я? Это работа для твоего опекуна, вот пусть Элис и печется о твоих интересах. Начала отбрыкиваться Калис, но огонек алчности уже теплился в ее глазах. Для общественности, конечно, десантница в праведном гневе на защите интересов детей, обделенных безжалостными продюсерами. И заметь, не бесплатно. Где-то полчаса ушло на то, чтобы объяснить, почему этот иск выгорит, и еще час на составление уже совместного плана с распределением по ролям. В конечном итоге мы сошлись на том, что нужен очень хороший юрист, и Калис даже знает, с кем стоит связаться. Пришедшая, наконец, Элис застукала нас за дележом еще не убитого медведя. Значит, договорились? Протянул я десантнице свою маленькую руку. Убедил. Расходы поровну, конечная сумма делится на три части. Тебе, мне и той девчонке. Пожала она мою ладонь, после чего я с самой благожелательной улыбкой проводил десантницу до двери и сердечно распрощался с ней под удивленные взгляды Элиса и ее этого, как его козл, Колина. Во, вспомнил. После чего сам похватал свои рабочие шмотки и отправился в нашу с Райлом мастерскую. 2 месяца свободы для кварианца не прошли даром. После своего недельного отпуска он предложил мне свои услуги техника, и я, не будь дурак, согласился. Это вылилось в более сложные и дорогие заказы и расширение сферы деятельности, так что после 1 месяца лазания по вентиляционным коллекторам, поиска вожделенных неисправных энергощитков, панелей, перегрызенных или попросту сгнивших магистралей, мы смогли себе позволить снять нехилую такую секцию на рынке, куда Райл Тары переехал со всем своим скарбом, благо, места было много. Вообще на Омеге большинство лавок из-за специфики местной клиентуры были сделаны по принципу «где живу, там и торгую». Но нам повезло особо. 2 этажа, внизу лавка-мастерская, кухня и санузел. Наверху студия 8×8 продавалась с пометкой «срочно» по цене еще 2 кварианцев, что для Омеги было достаточно дешево. Обустройством лавки тоже руководил Райл, залезая в мой карман 2 руками и ни разу не стесняясь солидных трат. Я не одергивал, только раз предупредил, что в силу своего возраста не имею интимных связей с дочерями олигархов. Но что интересно, уже через 2 недели местные владельцы кораблей, похоже, пронюхали, где кварик засел, и стали приносить на ремонт едва живые запчасти. И тут стала твориться магия, которая называется «кварианец в родной стихии». Деньги в наш карман потекли довольно уверенной струйкой, так что к концу 2 месяца он сократил свой общий долг передо мной аж на 1/3, останавливаться не собирался. 2-й ярус нашей, теперь уже официальный штаб-квартиры, мы преобразовали, когда немного заделали финансовую сингулярность на моем счете. Райл отгородил себе под спальню совсем крошечный, но полностью стерильный закуток, где он мог наконец-таки снять ненавистный скафандр. Я предлагал ему занять большую площадь, но он заявил, что не уснет на взлетном поле. Остальную часть комнаты мы обставили согласно моим предпочтениям. Полы покрыли мягкими матами, определили угол под спортивные тренажеры и небольшую стойку с оружием, а к оставшейся стене поставили мягкий диван. Все-таки идея совместного просмотра кино была вполне себе неплоха. В общем, получился эдакий небольшой полуспортзал, в котором я зависал после работы, и Райл все чаще составлял мне компанию. Брей прервал арию, когда та выслушивала очередной доклад от Марка Салли, одного из своих чистых капитанов, и доложил, что с ней хочет связаться Идира Тахир. Капитан понял, что свое личное время на аудиенцию уже выработал и откланялся, а королева проследовала в свой кабинет. «Рада тебя видеть, малышка. Что-то случилось?» Мило улыбнулась королева адвокату, защищающий ее интересы в пространстве цитадели вот уже 200 лет. «Ничего серьезного, Ария, просто я решила, что ты должна это знать. Я начинаю судебный процесс против Illium Entertainment по иску твоих подчиненных. Идира, дорогая, ты о чем? Где я, а где Illium? Да и как киношники могли насолить моим людям? Вот смогли. Смотрела лучшие из лучших, 100 лет не смотрела подобную бурду и не чувствовала себя хоть в чем-то обделенной», — хмыкнула Ария. «А что, рекомендуешь?» «Настоятельно», — вернула улыбку Тахир. «Неплохая картина. А еще было бы полезно, если бы ты посмотрела ее до того, как вникнешь в суть дела. Высылаю материалы». Адвокат отключилась, а Ария с презрением открыла присланную ссылку и начала внимательный и вдумчивый просмотр. Не то, чтобы фильм ее затянул, но сюжет был довольно свеж. По крайней мере, это была не та однотипная пропагандистская бурда, которую вот уже несколько тысячелетий крутит в Армале. Но, в общем, фильм хорош, если захочется впустую убить вечер. Пару раз посмотреть можно. Концовка Арии вообще показалась знакомой. Впрочем, посмотрев приложенный видеоматериал, на котором эта сцена проигрывалась параллельно детского прощания, Ария поняла всю подоплеку, а посмотрев аналитическую справку, пришла в тихое бешенство от того, какие суммы проплыли мимо. «Идира, милая», — промурлыкала Ария, вновь связавшись с Illium, — «я хочу, чтобы ты разорила эту студию. Никто не имеет права кидать моих людей на такие бабки». «Но этого не хочет господин Гай», — слегка поморщившись от своих же слов, ответил адвокат. «Кто это?» Королева далеко не сразу, но все-таки вспомнила, чья прозвучала фамилия. «А то все Лео да Лео. Как это Лео мог так отказаться от такого куска? Не могу ничего тебе ответить по этому поводу, но господин Гай очень настаивал именно на достойной компенсации, никак не на максимальной. И еще он просил о личном общении с режиссером, что было бы не тактично в свете его разорения». Ария тяжело вздохнула, прекрасно осознавая, что этот жадный маленький мерзавец опять ее переигрывает. Хорошо, делай все так, как хочет малец. Посмотрим, что из этого выйдет. Время летит. 2172 год. Мне 12. За 2 года изменился я и мир вокруг. Я уже физически ощущаю незначительные, но ощутимые отличия от канонических событий. Но об этом по порядку. Сегодня нашей полной победой завершился судебный процесс Калиста Гар против Иллиум Интертеймент, утомивший несчастную десантницу до верхнего предела. Да, мне чисто по-человечески ее жаль. В конце концов именно я втравил ее в это дело. Однако, господа, 200 миллионов кредитов отступных. И это только за то, чтобы я мелькнул мордашкой перед камерой и рассказал, как прощался с девочкой, как можно более детским языком и корча из себя застенчивость. То же самое сделала и Саманта, а дальше лбом кирпичную стену долбили уже Эзари, десантница и адвокат тандемом. Но справедливости ради хочу заметить, что процесс смог растянуться еще лет на 10, если бы Тахир не донесла до саларианца режиссера Долина Хитаси мое послание. А уже после нашего личного разговора по межпланетной связи стороны быстро пришли к мировому соглашению и согласились на отступные в размере 0,1% от суммы сборов на момент подачи иска. Кстати, Салар обещался ко мне приехать, выпить расхваленного калис, мотавшийся на Иллиум лично, чая. Однако правда, осевшая мне на карман, немного отличалась от цифр в судебных протоколах. 20 миллионов, скрипя зубами, забрала Ария, законная десятина. 10 ушли на счет адвоката. 50 миллионов я переправил на счет родителей Саманты, а половину от оставшихся 120 честно отдал истице. Кстати, 15 миллионов за свободу я королеве пока так и не отдал. От своего слова ради сиюминутной выгоды она не откажется, так что я просто зарезервировал эти деньги до лучших времен. А пока мне все еще нужна ее защита, а Калис можно сказать отдельно. С тех пор на чай она стала забегать ко мне с завидной периодичностью, а когда не обнаруживала меня дома, то ничуть не расстраивалась и подолгу болтала с Элис. Интересно, ей на работе общения мало, как-никак она ночбес в той серверной станции, где мама N3 админит. Хотя, я как-то ловил взгляды данной Азари в сторону Элис. Отвергнутое чувство, очень даже может быть, или даже скрытое влечение. А что, мама у меня теперь видная, умная, непосредственная, молодая, красивая, растит гения ГХМ. Что-то занесло меня с восхвалениями. Скромнее как-то надо быть, что ли. А Элис, да, красивая женщина. Это я сейчас стал замечать. Более того, я сейчас вообще стал замечать все, что не мужик, и отмечать, какое это все красивое. Здравствуй, мля, период полового созревания.